думают, что свойство воспринимать вибрации внешних воздействий свойственно людям, животным и растениям, и вообще живым организмам. Но воспринимают даже и камни, накаляясь под лучами солнца. Свойством воспринимать и запечатлевать воспринятое обладает вся материя и бесконечно шире тех рамок, которыми ограничивают ее. Каждый предмет, находившийся долго в обладании человека, может очень многое рассказать тому, кто сумеет спросить и уловить ответ. Все, что происходило с человеком в присутствии этого предмета, может он рассказать, развернув перед спрашивающим сознанием целую фильму происшедших событий. Стены старинных домов, помещений, замков, соборов тоже многое могли бы поведать. Кольца, ожерелья, браслеты, короны хранят в себе все, что происходило в их присутствии. Каждый предмет запечатлевает на себе отложение тех вибраций, которые наслаиваются на него. Вся история Рима запечатлена на сохранившихся в нем камнях, видевших то, что в нем было. Любой предмет два последующих мгновения уже не тот же самый, именно благодаря как наслоениям от внешних вибраций, так и от перемен, которые беспрерывно идут в нем самом. Значение не имеет, что человек этого не замечает, и что нет еще таких аппаратов, которые могли бы отметить эти тончайшие изменения. Но они есть, и отрицать их нельзя. Огненная аппаратура некоторых людей явно улавливает эти наслоения прошедших времен на предметах. Даже называют способность эту и процесс психометрией. И в этом дело. Но тяжко и прочно наслаивается на всем окружающем человека не только то, что происходит видимо глазу, но и все его сокровенные мысли и чувства, оставляя за собой фильму свершений. Хроника Акаши существует в пространстве, но отрывки ее запечатлены и на каждом предмете, который является как бы немым свидетелем идущих и прошедших событий. Наслоения эти от тьмы или света. Истинно, есть вещи, несущие радость или горе, благословение или проклятие, счастливые или несчастливые, все зависит от степени и качества их наслоений. Вещи и предметы, находившиеся в обладании святых и подвижников, насыщены благой аурой. Но можно представить себе, чем насыщено кольцо сатаниста больших степеней. К старинным вещам следует относиться особенно осторожно. Много яда на многих из них. Потому в мире тонком, где плотная снята завеса, все предметы различимы по светотени своей. Окраска некоторых прекрасна, насыщена тонкими гармоничными тонами. Но мрачны подвалы астрального мира и темны и напитаны ядом зловония, которое сопровождает все явления низшего порядка. Не о людях идет эта речь, а о том, чем облекают они и что наслаивают они на всем, что их окружает. Следствий мыслей своих и эмоций не видят они, но их видят бездушные камни и стены домов, и предметы, которые близко, видят и запечатлевают на себе все. И благо тому, кто светом своим насыщает этих неведомых миру молчаливых свидетелей деяний людских, но горе сорителям темным.